«Хорошо», — сказал кардинал. «Размеры брюк и рубашки нам тоже нужны, если осталось достаточно ткани для измерения». Делорм осторожно ворошила щипцами угли. «Что это?» — сказала она скорее сама себе, чем другим. Она извлекла оплавленный кусочек металла, положила его на пластик и перевернула. Обратная сторона оказалась не такой тусклой, и на ней можно было разобрать вырезанное изображение какого-то животного. «Похоже на Гагару», — сказала она, глядя на двух мужчин. Кардинал склонился над ее плечом, чтобы разглядеть получше. «Тогда я знаю, что это такое».